Мелисанда, не дать ли вам другую подушку на это и большое пятно крови? Гола. Нет, нет, не надо. У меня шла горлом кровь. Вероятно, еще пойдет. Мелисанда. Может быть, не пойдет. Разве вам дурно? Гола. Нет, бывало и хуже. Я железный. У меня не слабые кости, как у ребенка. Не беспокойтесь. Мелисанда. Закройте глаза и попробуйте заснуть. Я просижу здесь всю ночь. Гола. Нет-нет, я не хочу, чтобы ты утомлялась. Мне ничего не нужно, я засну, как ребенок. Что с тобой, Мелисанда? Почему ты плачешь? Мелисанда, заливаясь слезами. Я тоже больна. Гола, ты больна? Что с тобой, Мелисанда? Мелисанда, не знаю. Я заболела в этом доме. Лучше сказать вам это сегодня же. Мне здесь тяжело. Гола, что с тобой, Мелисанда? Что такое? А я ни о чем не знал. Что случилось? Кто-нибудь обидел тебя? Мелисанда, нет-нет. Никто не сделал мне ни малейшего зла. Это не то. Но я не могу здесь больше жить. Не знаю почему. Уйти бы отсюда. Я умру, если меня оставят здесь. Гола, ну что-нибудь да случилось? Ты, должно быть, скрываешь. Скажи всю правду, Мелисанда. Может быть, король или мать, или Пелиас? Мелисанда, нет-нет, не Пелиас, никто. Вы меня не поймете. Гола, почему не пойму? И что я могу сделать, если ты ничего не говоришь? Скажи мне все, и я пойму. Мелисанда, я сама не знаю, что это. Если бы я могла сказать, я бы сказала. Я не могу. Гола, полно. Будь благоразумна, Мелисанда. Что мне делать? Ты уже не ребенок. Быть может, ты хочешь уйти от меня? Мелисанда, о нет, нет, это не то. Я хотела бы уйти с вами. Здесь я не могу больше оставаться. Я чувствую, что мне недолго жить. Гола, должна же быть какая-нибудь причина. Тебя сочтут за безумную. Подумают, что это детские фантазии. Скажи, может быть, виноват Пелиас? Мне кажется, что он редко разговаривает с тобой. Мелисанда. О, нет, он иногда говорит со мной. Он, кажется, меня не любит. Я заметила по его глазам, но, встречаясь, он говорит со мной. Гола. Не сердись на него. Он всегда был таким. Он немного странный. А теперь он грустит. Он думает о своем друге, Марцелле, который при смерти, и к которому он не может поехать. Он переменится, ты увидишь. Он молод. Мелисанда. Но это не то, не то. Гола. Что же, однако? Ты не можешь привыкнуть к той жизни, которую здесь ведут. Тут слишком печально. Правда, замок очень старый и темный, холодный и глубокий. И все его обитатели тоже стары. Окрестности тоже должны казаться печальными, со всеми этими лесами, старыми лесами, куда не проникает свет дня. Но все это можно оживить. Да, и радость, радость, ее не испытываешь каждый день. Надо принимать жизнь, как она есть. Ответь же мне что-нибудь, все равно что. Я сделаю все, что хочешь. Мелисанда. Да-да, правда. Здесь никогда не видишь неба. В первый раз я его увидела сегодня утром. Гола. Так это и заставило тебя плакать, моя бедная Мелисанда? Только это? Ты плачешь, потому что не видишь неба? Полно. Полно, ты уже не в том возрасте, когда из-за этого плачут. И к тому же ведь наступает лето. Ты будешь видеть небо каждый день, а потом на будущий год... Полно же, дай мне твою руку. Дай твои обе маленькие ручки. Берет ее руки. О, эти маленькие ручки, которые я мог бы смять, как цветы. А что это, где кольцо, которое я тебе дал? Мелисанда. Кольцо? Гола, да. Наше обручальное кольцо, где оно? Мелисанда. Кажется, оно упало. Гола, упало? Куда упала? Ты его не потеряла? Мелисанда. Нет, нет, оно упало. Оно, вероятно, упало, но я знаю, где оно. Гола. Где же оно? Мелисанда. Вы знаете, конечно, грот у моря. Гола. Да. Мелисанда. Так вот, оно там. Оно должно быть там. Да-да, я вспоминаю. Сегодня утром я пошла туда, чтобы собрать раковины для маленького Инольда. Там есть очень красивые. Оно соскользнуло с моего пальца, потом начался прилив, и я должна была уйти, не успев найти кольцо. Гола. Уверена ли ты, что оно именно там? Мелисанда. Да, вполне уверена. Я чувствовала, как оно соскользнуло.